с каждой пройденной мили, а если и не забывали, то скрывали их лучше. Мы путешествовали на своих двоих, младшие и старшие наравне. Фургон с реквизитом тащила наша фламандская ломовая лошадь по имени Флам. Звали ее так то ли из-за фламандской породы, то ли из-за прихрипывания, а может, и того, и другого. Думаю, что главной причиной нашего оживления было то, что мы, комедианты, вновь отправлялись заниматься своим законным ремеслом, в то время как Лондон мог лишь ограничить его и совсем запретить. Перед нами лежали перспективы прибыльной работы, благодарной публики и нового окружения, какой актер тут не воодушевился бы. Мы направлялись в Оксфорд и достигли его через 5 дневных переходов, придя с юга через Оллингфорд и Аббингтон и делая в среднем около 12 миль в день. Мне приходилось ходить и быстрее, и дальше, но мы никуда не спешили. И во всем нашем путешествии было что-то от увеселительной поездки. Оксфорд. Я никогда не бывал в этом великом городе образования. Но некоторые из моих товарищей были с ним знакомы и рассказывали о его величественных старинных зданиях и смышленых юных обитателях. Несмотря на то, что здесь существовала своя традиция актерской игры, ни одного театра еще возведено не было. На самом деле какое-то древнее правило даже запрещало студентам посещать публичные представления, хотя мне думалось, что они обращали на это правило не больше внимания, чем молодые люди вообще обращают внимание на правила. Как бы то ни было, от нас требовалось показать несколько драматических пьес, а название их планировалось сообщить позже, в одном постоялом дворе в центре города. Золотой крест на вид был очень внушительной таверной. Попасть в него можно было через большой внутренний двор, который огибала галерея. Для временного театра все это подходило как нельзя лучше. Места для зажиточных горожан легко было установить в галерее, а прочий люд, плативший по пенни за развлечения, мог постоять на булыжниках во дворике. Мы собирались играть на искусно сделанном возвышении во внутреннем дворе, а несколько маленьких кладовок можно было использовать как уборные и для хранения всего, что понадобится. В перемене мест были и другие преимущества. Власти Оксфорда, может, и смотрели на актеров, как на бродяг, но, по общему мнению, они гораздо меньше беспокоились о выполнении великопостных распоряжений, чем их лондонские коллеги. Возможно, потому что власть пуритан в университетском городе была не так сильна. Кроме того, здесь не было тайного совета, который дышал бы нам в затылок, высматривая вольномыслие в наших пьесах. Впрочем, помимо увеселения добрых граждан Оксфорда, была у нас еще одна миссия, которую я узнал после прибытия. Единственный раз, когда я до этого путешествовал с труппой, был в середине лета 1601 года, почти 2 года назад. Тогда часть актеров из нашего театра приехала в поместье Инстед в Уилтшире, чтобы сыграть сон в летнюю ночь на праздновании свадьбы в знатном семействе. Пьеса удалась на славу, свадьба же не удалась вовсе. Мешались убийства и другие трагические события, и всякий вольный или невольный оказался вовлечен в это дело. Наше теперешнее лето в Оксфорде было так связано с ожидаемой свадьбой, но обстоятельства ее очень отличались от тех, что окружали Инстедский союз, если его можно так назвать. Примерно в миле от северной границы города лежит деревенька Уиттингем, а между деревней и старыми городскими стенами живут 2 семьи почти бок о бок. Это соседи, которых связывают не самые добрососедские отношения. Константы и Садлеры не имениты, или, во всяком случае, не очень имениты, но горды и вспыльчивы. Они гордят своими именами и владениями. Они приходят в негодование от всякой попытки преуменьшить одно или другое. И как это часто бывает с соседями, у них возникла ссора из-за земли. Точнее, из-за бесполезной полоски болотистой земли, слишком сырой, чтобы пасти там скот, при этом вода слишком неприятна на вкус, чтобы ее пить, и настолько глубока, чтобы разводить там рыбу. Этот клочок земли находится даже